Любовь Чаро. Танго с некромантом. Первая часть. Эту историю я посвящаю моей дочке Анастасии, бесподобной КВНщице юношеской юниор-лиги, которая своими саркастическими замечаниями в мой адрес вдохновила на создание образа Ребекки. Глава первая. Ребекка Вайоли, снежная могиня. Двустворчатые арочные двери выглядели монументально и вместе с мрачной, величественной архитектурой храма производили давящее впечатление. Если по задумке стоящему напротив входа человеку следовало проникнуться своей незначительностью, то это определенно удалось. Во всяком случае, я, стоя в наряде невесты на каменных ступенях у центрального входа в храм Черного дракона и растерянно озираясь по сторонам, ощущала себя мелкой букашкой, которую груз обязательств перед семьей и королевством вот-вот бесповоротно раздавит без жалости. Моя свадьба с Артелом Эльфебелем, бывшим ерхнекромантом, недавно покинувшим пост ректора Академии Темнейшего Черепа, должна вот-вот состояться. Приказ короля Адилии и обязательное условие сохранения свободы моих родных. Сначала я боялась, что всю нашу семью объявят предателями короны и в живых не оставят. То, что нашлись, пусть и косвенные, но доказательства, что нас виртуозно подставили, было просто чудесным спасением. И сейчас остался последний шаг, чтобы доказать свою преданность короне. Точнее, пару десятков шагов, что мне предстоит пройти до алтаря, и моя растоптанная жизнь хоть во что-то соберется. Что же, по сравнению с тем, что я совсем недавно готовилась к казни, свадьба с потерявшим магию угрюмым некромантом — это не столь трагично. До настоящего момента будущего супруга я видела на помпезных портретах и маг-снимках газет. Меня не интересовали облеченные властью мужчины. Я была слишком юна и наивна, чтобы задумываться о замужестве. Единственный раз, когда мы пересеклись с ним на королевском балу, лишь мазнула по нему взглядом, удивившись необычному для некромантов цвету волос, и совершенно не рассматривала его как мужчину. Если бы у меня была сила предвидеть будущее, я бы спряталась в дамской уборной и носу из нее все празднество не высовывала. Оказывается, их некромантишество заинтересовалось мною на том балу. Чем, спрашивается? Вот, пожалуй, у него и уточню. Так и вижу эту картину. Артел нависает над распластанной на кровати моей тушкой и капает слюной. А я ему такая: «Давайте поговорим. Во-первых, расскажите, чем я вам так понравилась при первой встрече, что даже его величество осведомлен об этом. Во-вторых, поведайте, будьте так любезны, каким вы видите наш брак через 5 лет?» А он такой рычит и впивается зубами мне в шею вместо сладкого поцелуя в губы. Бррр, мерзость. А ведь я, читая женские романы и слушая подружек постарше, мечтала о чудесном и прекрасном первом поцелуе, когда ножка сама отрывается от земли благодаря неземным ощущениям. Но не всем мечтам суждено сбыться. Я подняла голову, почувствовав виноватый взгляд отца. «Нет-нет, не стоит печалиться, папочка. Твоя дочь сильная и поладит с кем угодно, вот увидишь. Даже с этим чудовищем». Но время грустить о загубленном будущем вышло. «Пора». Я кивнула, дав знак, что готова, и отец положил мою ладонь на сгиб своего локтя. В тот же момент лакеи услужливо распахнули перед нами огромные двери, и я пошла навстречу своему будущему, гордо вздернув подбородок. Никому не дам надо мной ни смеяться, ни жалеть. Гости это почувствовали и не смели не то что шептаться, даже, казалось, дышать боялись. Ох, этот сгорбленный старик и есть Артел Эльтфебель. Нет-нет, скажите мне кто-нибудь, что в черном фраке стоит храмовник. Ну, забыл человек переодеться в рясу, с кем не бывает. В столь почтенном возрасте такое простительно. Да мало ли, может, жена постирала одеяние, позабыв о том, что ему проводить сегодня церемонию, а она не высохла. Однако все говорило, что это мой навязанный благоверный. Я стала вспоминать, сколько лет моему без 5 минут супругу. Говорили, что он на 7 лет старше, а мне недавно исполнилось 19, значит, ему 26. Это невозможно. Как может мужчина в самом расцвете сил столь уныло выглядеть? «Давай, муженек мой будущий, повернись ко мне. Дай оценить всю степень моих неприятностей». Взмолилась я мысленно, и моя невысказанная просьба была услышана. Артел поворачивался медленно, словно актер, играющий жуткое чудовище в кошмарном спектакле. Насыщенно красные, как багряный закат пряди, хаотично не спадающие вперед, закрывали лицо почти полностью. Лишь глаза цвета спелой вишни ужасающе поблескивали из-за столь необычной кровавой шторки волос. «Хм, не так и страшен некромант, как его сплетники малюют. Вот еще бы он перестал сутулиться, я бы даже залюбовалась. Нет, определенно отвращение бывший ректор у меня не вызвал. Хотя, если бы не знала, сколько ему, то навскидку дала бы лет 40, как минимум. Слишком уж темные круги под глазами и другие явные следы хронической усталости. Но все оказалось не так ужасно, как подумала вначале. У меня даже появилась надежда. Стерпится, слюбится. Я сильнее сжала подол платья левой рукой. Дорогой белоснежный шелк приятно холодил руку. И это простое действие немного успокаивало. Батюшка, наконец, подвел меня к навязанному жениху. Я не знала, куда деть взгляд. Мы стали перед алтарем, и только тут я заметила невысокого старика в служебных одеяниях, который и был настоящим служителем храма. Жаль, не забыл церемониальный наряд надеть, а то можно было бы и отсрочить этот фарс. За всю церемонию, а она была долгой, Артил ни разу не взглянул на меня, полностью отгородившись своей шторкой из багряных прямых волос. Он стоял всю церемонию, не шелохнувшись. Понятно, почему ожившие трупы шли за ним так охотно, явно принимали за своего. Даже странно, почему их сейчас нет в зале, я бы уже ничему не удивилась. На церемониальные вопросы Артил отвечал таким тихим, надтреснувшим голосом, что я вспомнила министреля, приблудившегося прошлой зимой в наше поместье. Бедняга сетовал на то, что познал бренность бытия, и теперь уверен точно – жизнь – боль. Тогда от его тоскливых стихов и правда хотелось лечь и ничего не делать. Так вот, голос у моего жениха был с похожими интонациями вселенской скорби. Но тот министрель никогда не был магом, хотя аппетит у него был такой, как будто он магичил, не переставая. Сердобольные служанки таскали ему то, что оставалось от нашей еды, а он, как поросенок, ел и спал. Может, и не всегда спал, но лежал звездочкой так точно. В общем, спал, ел и лежал звездочкой до тех пор, пока про то, что у нас нашел приют министрель, не узнал батюшка. Он прогнал парня, обозвав дармоедом и бездельником. И, как ни странно, те служанки, что раньше охали над горемычным, вздохнули с облегчением и стали шутить, что это был оборотень-свинорыл, только хорошо маскирующийся. Из той истории я сделала для себя вывод. Измотанность жизнью – проблема самого изнуренного. Я, несмотря на то, что еще вчера была на волосок от смерти, полна сил и энергии. Неважно, что было вчера. Сегодня наступил новый день. Батюшка меня, правда, часто корил за то, что я слишком нагло себя веду. Но он журил меня за это, любя, и так мило, что хотелось становиться еще более бессовестной и смелой. Я бы еще планы на 5 лет вперед обдумала, но нудная церемония наконец закончилась, и я услышала заветную фразу. «Жених, можете поцеловать невесту». «Ах, сейчас состоится мой первый поцелуй!» Для приличия я решила изобразить смущение и прикрыла глаза. На самом же деле мои руки нервно подрагивали от нетерпения. «Сейчас, вот сейчас!» Я ощутила аромат дорогого мужского парфюма и сильные руки на своих плечах. Артил развернул меня так, что оказался спиной к зрителям и закрыл им обзор на меня. Это я увидела, когда слегка подглядела сквозь приоткрытые веки. «Ага, наклоняется!» Я снова плотно зажмурилась и ощутила неуловимое касание чужих губ кончиком носа. В возмущении распахнула глаза. Нет, мне не показалось. Этот некромант недоделанный и впрямь поцеловал меня в нос. Еще бы как дитя за щечку потрепал. Зараза немагическая. Да что позволяет себе этот... Я не могла подобрать от охватившего возмущения слова. Не дав опомниться, теперь уже муж подхватил меня на руки и бодро пошел на выход. Мне оставалось только обнять мужчину и крепко держаться. Я лишь моргнуть пару раз успела, обалдев от такого попрания традиций, как оказалось в закрытой карете. Сгрузив меня на обитый черным бархатом единственный имевшийся там диванчик, он сел рядом и постучал эфесом шпаги по крыше, дав сигнал вознице трогаться. «Скажи мне, драгоценная супруга, о чем таком ты думала во время церемонии?» Я оказалась застигнута вопросом Артила врасплох, поэтому поступила как обычно, выложив всю правду разом. «О том, какой будет наш первый поцелуй, а он оказался ужасным, о предстоящей брачной ночи и бренности бытия». Супруг удивленно приподнял брови, но промолчал и отвернулся в сторону двери, словно там было что-то интересное. Еще и голову вниз наклонил, окончательно скрывшись от меня за густыми темно-красными прядями. Я поняла это как невежливое окончание формальной беседы и тоже отвернулась. Я уныло смотрела в окно, благо есть на что посмотреть. От созерцания разнообразных аристократических монументальных особняков меня отвлек Артил, внезапно заговоривший вновь. «Я был против этой затеи короля с нашей женитьбой с самого начала. К К сожалению, у меня теперь нет сил противостоять ему полноценно, и все же кое-что я смог сделать. Мы с его величеством договорились, что если через 3 месяца ты захочешь развестись, то он не будет препятствовать. Так что прекрати накручивать себя про необходимость делить со мной постель и прочими ужасами. Считай, что ты просто у меня в гостях до осени. Как все-таки сложно общаться с тем, кто сидит, отвернувшись от тебя. Ощущение просто брррр. «Развод?» Я протянула это слово, имеющее яркую негативную окраску в нашем Аделийском королевстве. «Разберемся. И спасибо, что не тащишь меня сразу исполнять супружеский долг. Я это ценю, правда». Артил кивнул, и все. На этом он посчитал, что поговорил со мной достаточно. Всю оставшуюся дорогу до городского особняка Эльдфебелей мы просидели молча. До этого момента я только и мечтала о чуде или провидении, из-за которого бы расстроилась наша свадьба. А сейчас? Сейчас стало обидно, что меня настолько не рады видеть собственной супругой. Захотелось ей остаться назло и после 3 месяцев, из чувства противоречия. И когда мы приехали, я окончательно утвердилась в решении покорить сердце мужа. Мне понравилась его рассудительность и спокойствие, а также то, что не бросал слова на ветер. Четко, коротко и по существу. Почему-то это зацепило меня больше, чем всякие ласковые и милые комплименты от бывших ухажеров. Никто не вышел нас встречать. Из экипажа мне помогал выбраться супруг. Возничий был наемным и сразу уехал, едва Артил открыл ворота поместья. Я сделала всего шаг, и каблук застрял между мраморными плитами дорожки. После этого до входной двери я с удобством доехала на руках у мужа. Беглый осмотр показал, что сад и лужайки вокруг особняка запущены, сорняки заполонили все. Остатки культурных растений уныло выглядывали из зарослей. Лопухи тут были гигантские, разок пройдешь через них и весь в репейниках окажешься. Сделала себе мысленную пометку первым делом уволить садовника. Но это потом. Сейчас мне хотелось за праздничный стол. Я в суматохе приготовлений к церемонии только пару пирожков с вишневой начинкой успела перехватить. Артил молчал, и я тоже. Боялась, что решит, будто я чересчур болтливая. Перед тем, как очаровывать мужа, нужно узнать его получше, что ему нравится, а что нет. Вдруг какие-то черты в моем поведении этот угрюмый мужчина посчитает неприемлемыми. Тяжелые двери из цельного резного дерева потемнели от времени и открылись с жутким скрипом. Едва Артил внес меня в гостиную, я заболтала ногами, безмолвно призывая отпустить меня. Он аккуратно поставил меня на пол. «Ой, мамочки, лучше бы я и дальше оставалась подальше от этого покрытого следами уличной грязи пола». В нос ударил запах пыли, сырости и плесени. Сквозь мутные стекла с засохшими потеками от дождей едва пробивался солнечный свет. Все было в пыли. Она покрывала окружающие предметы ровным, месяцами нетронутым слоем. «Ты что, здесь не живешь? Но тогда зачем?» Начала я и осеклась под невыносимо печальным взглядом мужа. «У меня больше нет магии», — ответил он, поморщившись так, словно у него болел зуб. «Я даже на бытовые заклинания чистки больше не способен. Я найму магов-строителей, чтобы тебе возвели отдельный особняк. У меня много земли за домом. Там ты можешь делать, что хочешь, и нанимать сколько хочешь слуг. В деньгах не экономь, трать сколько понадобится. А теперь иди наверх». Он указал взглядом на лестницу. «Увидишь единственную распахнутую настежь дверь. Там тебя ждет постель и ужин из трактира у Крюшонов». Я кивнула в знак того, что поняла, но на всякий случай уточнила. «А здесь что, совсем нет слуг?» «Нет, здесь живу только я. Всех слуг рассчитал. Люди меня раздражают», — резко ответил Арт и сурово прожег взглядом из-под лобья. «Еще вопросы будут?» Я с таким энтузиазмом отрицательно замотала головой, что заколка, удерживающая мои густые волосы, не выдержала, расстегнулась и с громким стуком упала на пол. Темно-каштановые волосы волной накрыли плечи. Да, волосы — моя гордость, так же, как и длинные густые черные ресницы и широкие выразительные брови. «Ясно, значит, садовника я не уволю», — пробубнила себе под нос. «Что?» Хрипло переспросил Арт, не сводя с меня темного, пронизывающего насквозь взгляда. «Ничего!» — пискнула я в ответ, быстро подняла заколку и бросилась к лестнице, чтобы поскорее оказаться в спасительном уединении от этого страшного типа. По лестнице чуть ли не взлетела и, добежав до цели, с хлопком захлопнула за собой дверь. Очень зря, потому что потревоженная мною пыль тут же полезла в нос. «Апчхи!» Громко выразила я, что думаю про запрет некроманта на слуг. «Интересно, пока он мне дом строит, я тут что, все сама, что ли, делать буду?» «Ну уж нет! Медиахира!» День оказался тяжелым, сильным на переживание. Вся эта беготня и суета сильно утомили. Ноги невыносимо ныли от усталости. Я осмотрелась в поисках чистого места, чтобы туда упасть, и не нашла его. Вся мебель здесь также была покрыта толстым слоем пыли. «Да твою ж сосульку об колено, некромант недоделанный! Как так можно?» Я в растерянности потерла виски, а затем, собрав остатки сил, сама себе вслух строго приказала. «Значит так, Бекки, улыбаемся и пашем. Улыбаемся и пашем». Сразу стало как-то легче, и вспомнилось, что батюшка с матушкой не экономили на преподавателях для меня. Я много что могу с помощью своей снежной магии. Правда, практики у меня почти не было, но если заморожу тут что-нибудь до состояния неразмораживаемости, то мерзкий бывший некромант сам виноват. Я выставила ладони вперед, в комнате повеяло дыханием холода. Пыль и грязь собралась в серый лохматый сугроб в половину меня высотой, зато спальня приобрела более-менее жилой вид, а подмеченное мною старое кресло стало идеально чистым. Я села в него и, поболтав ногами, скинула туфли-лодочки на высоком каблуке. Кайф! Это даже приятнее, чем выполнение супружеского долга. Наверное. Сама я пока не могла сравнить. Но какие мои зимы! Успею наверстать.